Подъехали к реке. Летом это была мелкая речушка, которой легко переходили вброд и которая обыкновенно пересыхала к августу. Теперь же, после половодья, это была река сажений в шесть ширины, быстрая, мутная, холодная. На берегу и у самой воды видны были свежие клеи, значит, здесь проезжали. «Вперед!» — крикнул Семен сердито и с тревогой, сильно дергая за вожжи и взмахивая локтями, как птица крыльями. «Вперед!» Лошадь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тотчас же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала в ногах резкий холод. «Вперед!» — закричала и она, поднимаясь. «Вперед!» Выехали на берег. «И что оно такое, это самое, Господи!» — бормотал Семен, поправляя сбрую. «Чистое наказание с этим земством!» Калоши и башмаки были полны воды. Низ платья и шубки один рукав были мокры, и текло с них. Сахар и мука оказались подмоченными, и это было обиднее всего, и с отчаяния Марья Васильевна только всплескивала руками и говорила: «Ах, Семен, Семен, какой же ты, право!»